Хотя это был всего лишь второй учебный день, некоторые ученики уже начинали показывать свою значимость. Тацуя не знал, было ли это естественным явлением или нет. Его не учили, что следует делать в подобных ситуациях. Поэтому он не был уверен, что ему стоит предпринять. Эрика и Лео были веселыми и оптимистичными, в то время как Мизуки выглядела немного застенчивой, но вполне беззаботной. Тацуя думал, что ему очень повезло с его первыми друзьями в старшей школе, так как он вполне осознавал свой циничный и замкнутый характер. Однако не все 100% учеников будут похожи на них. Хотя бы 10-20% учеников будут другими. Как бы было замечательно, если бы они были более сговорчивы. Но не все в жизни идет так гладко. И это Тацуя тоже понимал. «Они и сама». Миюки ухватилась кончиками пальцев за подол пиджака Тацуи, в то время как ее лицо выражало неопределенную смесь тревоги и смущения. «Не извиняйся, Миюки. Ты тут точно не виновата». Тацуя ответил твердым тоном. Он явно хотел, чтобы сестра поменьше нервничала. «Ясно, но... ты остановишь их?» «Это только подольет масло в огонь». «Ты прав. Ладно, Эрика, но чтобы у Мизуки была такая черта характера, это довольно неожиданно». «Согласен». Тацуя и Миюки наблюдали за происходящим со стороны. Прямо перед родственниками две группы учеников первого года яростно смотрели друг на друга, нагнетая взрывоопасную обстановку. Одна из них состояла из одноклассников Миюки, а в другой были Мизуки, Эрика и Лео. События первого акта происходили в кафетерии во время обеда. Кафетерий первой старшей школы был одним из самых больших, если сравнивать его с другими старшими школами. Но поскольку первокурсники еще много чего не понимали, то даже он был переполнен. Однако наша четверка рано закончила специальные занятия, и поэтому занять четырехместный стол в кафетерии им не составило большого труда. И хотя это был четырехместный стол, учащиеся сидели не на стульях, а на лавках. Так что на одной лавке могли спокойно разместиться три стройные девушки. Когда они наполовину опустошили свои тарелки, а Лео уже успел закончить, прибыла Миюки в окружении группы учеников и учениц. Она очень быстро заметила Тацу и подошла к нему. Именно в тот момент и начался спор. Миюки хотела пообедать с Тацуей. Она, конечно, хотела пообщаться с одноклассниками, просто для девушки главным партнером всегда и во всем оставался Тацуя. За стол поместился бы только один человек. Миюки никогда не раздумывала, когда ей нужно было выбирать между Тацуей и своими одноклассниками. Однако у ее одноклассников, особенно среди парней, была совершенно другая позиция. Сначала они пытались быть вежливыми и говорили о том, что ей будет тесно сидеть и что вообще не стоит их беспокоить. Но стоило ему увидеть непоколебимую решимость в глазах Миюки, как их доводы резко изменились. Начали они с того, что ученикам первого потока ни в коем разе нельзя сидеть с учениками второго потока из-за разницы между ними. А закончили тем, что попросили Лео освободить свое место, если он уже закончил обедать. Глядя на это эгоистичное проявление высокомерия в высшей степени, Эрика и Лео были на грани эмоционального взрыва. Тацуя побыстрее съел свой обед и, продолжая разговор с Лео, встал из-за стола. Мизуки и Эрика последовали его примеру. Миюки беззвучно извинилась перед Тацуей и остальными, прежде чем присела на освободившееся место брата. События второго акта начались сразу после обеда, во время посещения специализированных занятий. В магической лаборатории, предназначенной для оттачивания точной магии большого радиуса поражения, более известной как ТИР, проводились практические занятия класса 3А. Это был класс президента школьного совета, Сайгусы Маюми. Прием в школьный совет никоим образом не зависит от оценок ученика. Но так сложилось, что в этом учебном году президентом была выбрана ученица, имеющая просто божественные способности в области прицельной дальнобойной магии и принесшая школе множество наград и трофеев. Это слышал каждый новичок. Во время церемонии поступления многие также убедились в ее заводном характере. Множество учеников пришли сюда в надежде воочию увидеть ее способности. Но количество присутствующих, естественно, было ограничено. В результате, среди многих занявших места учеников первого и второго потоков, вклинились Тацу и компания. Причем они смогли занять места, с которых видно лучше всего. И, естественно, это привлекло слишком много внимания. Действия третьего акта происходили в данный момент. Мизуки сейчас не сдерживала свои эмоции. «Может быть, вы перестанете изображать из себя бедных неудачников? Миюки-сан прямо сказала, что хочет идти домой со своим братом, и вы не имеете права возражать!» Ее оппонентом был ученик класса А. Он также был в кафетерии во время обеда. Что касается причины спора, после уроков Тацуя ожидал Миюки, но ее сопровождающие стали противиться его присутствию. Этими сопровождающими были одноклассницы Миюки. Естественно, за ними была группа ее поклонников, которые сначала молчали, но впоследствии откинули в сторону все приличия и нагло стали высказывать свои требования. «Разве Миюки не уделила вам достаточно внимания? Если бы она хотела пойти с вами, она бы так и сказала. Почему вы так хотите разлучить их?» Первой, кто не сдержалась и обрушила весь свой гнев на хамское поведение учеников, как ни странно, была Мизуки. Сохраняя вежливый тон, она беспощадно отчитывала их. Ее аргументы абсолютно доминировали над желаниями учеников первого потока, и сдаваться она не собиралась. И все было бы логически верно, если бы не... Хоть я и понимаю, что она хотела сказать, но говорить, что они пытаются нас разлучить, пробормотал Тацуя очень тихим голосом. Он ясно понимал, что-то в этой фразе не то. «Мизуки-сан, ты ничего не путаешь?» Слыша бормотание своего брата, Миюки почему-то быстро задала этот вопрос. «Миюки, ты не слишком взволнована?» «А нет, совсем нет. А почему ты смутилась?» Глядя на эти слишком хорошие и непонятные отношения брата и сестры, их друзья, полные чувства сострадания, стали раскалять атмосферу все сильнее. «Мы просили ее!» Это говорил один из одноклассников Миюки. «Точно! Мы извиняемся, что задерживаем тебя, Шиба-сан! Но мы хотим побыть с тобой еще немного!» А это говорила уже одна из ее одноклассниц. Глядя на их эгоизм, Лео просто не сдержал сердечного смешка. «Хе-хе, вы просто хотите самоутвердиться! Найдите лучшее время для этого!» Эрика также парировала их слова с улыбкой и едким сарказмом. «Если вы ее спрашивали, то, может быть, добились ее согласия с самого начала? Вы проигнорировали ее намерения и ни о чем с ней не договорились. Надо следовать правилам этикета. Вы уже ученики старшей школы и до сих пор этому не научились?» Слова Эрики сильно провоцировали учеников. Как и ожидалось, кое-кто не сдержался. «А ну заткнитесь! Вы из другого класса! И к тому же сорняки! Да как вы смеете осуждать нас, цветков?» Так как слово «сорняк» имело большой дискриминационный смысл, то оно было запрещено школьными правилами. И хотя не все это знали, но все прекрасно осознавали его значение. Та, кто не желала отступать ни на шаг и первая отреагировала на столь прямое оскорбление, ожидаемо это было или нет, но, скорее всего, ожидаемо, была Мизуки. «Мы все только что поступили, и даже если вы цветки, то прямо сейчас чем вы лучше нас?» И хотя Мизуки не кричала, но ее голос был хорошо слышен во всем школьном дворе. «Так, дело принимает плохой оборот», – подумал Тацуя и тяжело вздохнул. Его вздох потонул в гневных криках учеников первого потока, и только Миюки смогла услышать его, так как стояла рядом. «Если ты действительно хочешь узнать различия, я покажу их тебе!» Хотя, согласно школьным правилам, обвинения Мизуки были законны, в то же время они отрицались системой школьного образования. «Ха, интересно! Ну давай, покажи нам!» На угрозу ученика первого потока Лео ответил также агрессивно. Ситуация накалилась до предела. и теперь все решал принцип око за око. И тем, кто открыл ящик Пандоры, была определенно Мизуки. Потому что все здесь прекрасно понимали неравенство в существующей системе образования. Это было хорошо известно всем. И ученикам, и учителям. И хотя в данном случае налицо было нарушение школьных правил, мало кто обращал на это внимание. Для всех идеальным решением было простое игнорирование подобных конфликтов. Даже если нарушались не какие-то правила, а сам закон. «Тогда я сделаю это!» Единственными, кто имел право носить с собой кат в школе, были члены школьного совета и члены некоторых комитетов. Использование магии на школьной территории было запрещено правилами. Однако простое владение кат на территории школы на самом деле никак не ограничивалось. Просто не было смысла. Кат, конечно же, являлся незаменимым инструментом для волшебника, но не являлся неотъемлемой частью использования магии. Магию можно было использовать и без кат. Так что закон не был так строг к простому владению кат. Обычно ученики, у которых были кат, оставляли их в учительской до начала уроков и потом забирали их перед возвращением домой. Так что ученик, державший в руках кат после окончания занятий, никого не удивлял. Специализированный кат? Но если он был направлен на обычных учеников, то это уже давало повод говорить о нестандартной ситуации. Особенно если это был специализированный кат, предназначенный для атак. Кат делятся на два вида – общие и специализированные. Общие кат увеличивают нагрузку на волшебника, но способны нести в себе до 99 последовательности активации, в то время как специализированные могут поддерживать только 9 последовательностей активации, но существенно облегчают нагрузку на волшебника и позволяют быстрее активировать магию. Естественно, последовательности боевых заклинаний обычно загружались в специализированные кат. Всем своим видом кат кричал о том, что он специализированный. Он имел форму короткоствольного пистолета. И этот пистолет был направлен на Лео. Этот ученик не разбрасывался словами. Ловкость, с которой он достал кат, в сочетании со скоростью прицеливания, явно говорили о том, что он был явно знаком с тем, как ведутся бои между магами. Магия зависит от врожденного таланта. И именно он играет жизненно важную роль. Множество учеников поступило сюда с отличными результатами из-за родителей, семейного бизнеса или даже реального боевого опыта. «Они сама!» Не успел крик Миюки затихнуть, как Тацуя выбросил вперед свою правую руку. Непонятно, зачем он это сделал, ведь дотянуться до него он все равно не смог бы. Возможно, это движение не имело никакого смысла и являлось чисто рефлекторным. Что бы это ни было, ничего не успело произойти, так как... «Ах!» Раздался крик того самого ученика первого потока, доставшего кат. И именно этот кат был выбит из его руки. Прямо перед его глазами сверкнула непонятно откуда появившаяся дубинка. А следом за ней появилось улыбающееся лицо Эрики. И в этой улыбке не было ни намека на дрожь или торопливость. Глядя на нее, можно было с уверенностью сказать, что на это она и рассчитывала. Более того, можно было сказать, что если подобная ситуация повторится сотню раз, то кат ученика первого потока улетит во всех 100 случаях.